Через 15 минут он сообщил, что никакую больную девушку никто не ищет. «Может, в каком-нибудь другом отделении милиции?» — вздохнула я. Генка захихикал. «Молчи уж лучше, если не знаешь. Вся информация о пропавших скапливается централизованно, в компьютере. Вчера, например, исчезли два подростка и мужик, позавчера три старухи, днем раньше пожилой военный. Никаких молоденьких с кривыми мозгами не наблюдалось. Ну, Покедова, да, имей в виду, если надо кого в крюковскую колонию запихнуть, я с дорогой душой, только свистни». «Никого никуда сажать не надо», — отрезала я и повесила трубку. Странно, что родственники не побеспокоились. Кажется, начинают сбываться мои худшие предположения. Они просто были рады избавиться от больной, а может, сами выгнали ее на улицу. И как поступить? Сдать ее в милицию? Я аккуратно приоткрыла дверь в спальню. Верочка сидела у письменного стола с карандашом в руке. «Что ты делаешь?» «Рисую», — тихо ответила девушка. Я глянула на листок и восхищенно зацокала языком. Точными, уверенными штрихами Вера изобразила прыгающую через барьер лошадь. Она была нарисована изумительно и выглядела как живая. «Да ты художница!» «Не знаю», — улыбнулась Вера. «Наверное. Руки сами карандаш схватили. Знаешь, как здорово рисовать? Смотри, это ты». Моментальными движениями она провела несколько линий, и я уставилась на свой шарж. «Здорово! Какие-то черты лица утрированы, но не зло, как иногда делают карикатуристы. И это явно я». «Ну надо же! Попробуй вспомнить, кто тебя научил». Вера задумалась, потом покачала головой. «Ничего, совсем ничего не помню, только лестницу». «Лестницу? Ну да, иду по ступенькам, выхожу на улицу, холодно. Все иду и иду, а людей нет. Тут ты». «Так значит, она живет на Сонинской улице. И круг поисков значительно сужается». «Сколько там домов?» Я вытащила из стенки подробную карту Москвы и принялась ее изучать. Сей топографический шедевр преподнесла мне не весь зачем на день рождения Наташка. Скорее всего, ей кто-то подарил, а она решила избавиться от ненужной вещи, оттащив мне. Ну вот, сейчас карта пригодилась. Я нашла Сонинскую улицу и присвистнула. 42 дома, и еще на нее выходит с десяток мелких улочек. Да бегать по квартирам можно полжизни. Нужно искать другой путь. Ну какой? «Можно выпить чаю?» — вдруг спросила Вера. «Конечно, сейчас заварю». Но девушка опередила меня, первой вошла в кухню, налила в электрочайник воду и щелкнула рычажком. Я глядела на нее во все глаза. «Кажется, у меня дома есть подобный чайник», — пробормотала Вера. «Но кухня у нас больше, и холодильник не такой». «Какой?» «Серый с двумя дверцами», — протянула Вера. Я вздохнула. «Серый с двумя дверцами. Похоже на Philips. Позавчера забрела в М-видео и полюбовалась на товары. Огромный рефрижератор невольно привлек внимание. Цена фантастическая. 85 тысяч. Размер гигантский. Я еще подумала, какая же кухня должна быть у людей, чтобы вместить такого монстра. И вот оказывается, что дома у Веры стоит нечто подобное». «Да», — продолжала девушка более уверенно, — «серый. Справа такие лоточки для яиц. 30 штук влезает. Сверху места для банок и бутылок, а слева контейнеры прозрачные и стеклянные полочки». Чайник вскипел, Верочка налила в чашку кипяток и принялась полоскать в нем пакетик чая. Я глядела в окно. В голове никаких идей, просто какая-то Торричеллиева пустота. Внезапно мой взгляд упал на лежавшую на табуретке ночную сорочку. Вчера мы дали Вере пижаму, а ночнушку забыли на кухне. А с утра косяком пошли разнообразные события, и просицевую рубашечку мы позабыли. Я взяла в руки сей невесомый предмет, решив замочить ночнушку, а вечером выстирать. Мы никак не наберем денег на стиральную машину, а рубашка-то отличного качества, и не ситец-то вовсе, а самый настоящий батист. К боковому шву прикреплен язычок «Живанши». Дорогая, должно быть, вещь такая приятная на ощупь. А тут на изнанке подола мелькнула метка. Я пригляделась. Королева Алла. Первый отряд. Рядом был пришит кусочек белой ткани с буквой и цифрами L-361-854. Так, насколько помню, раньше всем детям, выезжавшим в пионерские лагеря, велели пришивать на вещи подобные метки. У меня до сих пор есть ситцевый халатик, где, между прочим, на подоле значится «Виола Тараканова». А вторая бирка — это для прачечной. Нет, как здорово все-таки складывается. Дело за малым — найти приемный пункт и проспрашивать сотрудников. Может, кто знает эту Королеву Аллу? На всякий случай я поинтересовалась. «Верочка, а твоя фамилия не Королева?» Девушка отложила ложку и без тени сомнения ответила. «Думаю, нет». «Почему?» «Она мне не нравится». «Но надо же, какой сильный аргумент. Мне, между прочим, тоже не нравится фамилия Тараканова, но ведь живу же с ней всю жизнь». Тут в дверь затрезвонили. «В нашем доме определенно невозможно ни на минуту обрести покой. Но что там еще случилось?» «Вилка!» — завопила с порога Анечка Артюшина, наша соседка со второго этажа. «Вилочка! Она умирает!» Анечка 2 года назад вышла замуж и вскоре родила девочку Машеньку. Дочка оказалась шаловливой, бедная Анюта лишилась сна и покоя. Но еще хуже стало, когда Машка, покачиваясь на толстеньких ножках, начала осваивать родную квартиру. У Анюты такая же двушка, как у нас, но для крохотной Машуни это огромное пространство, неизведанная целина, полная увлекательных вещей. Опасности подстерегают ребенка на каждом шагу. Недавно Машка освоила новый трюк. Она взбирается на стул, потом на стол, идет по нему и падает вниз, как перезревшая слива. Теперь, если мы приходим в гости, то чтобы выпить чаю, надо сначала снять со стола стулья, Аня ставит туда их вверх ножками, а обиженная Машка ходит вокруг и бормочет: «Няка, мака, няка». Правильно одобряет ее мать: «Нельзя, молодец, Машка». Но в Машкиной голове добрые материнские наставления не задерживаются. И каждый день активная девица совершает новые подвиги, и каждый день Анечка прибегает с воплем: «Спасите, умирает!» Почему она несется к нам, непонятно. Ни у меня, ни у Тамары нет детей. Логичнее было бы обратиться к Кузнецовым из 38-й квартиры. Марья Петровна вырастила 4 дочерей и теперь пасет несметное количество внуков. Но Аню упорно тянет к нам, бездетным и незамужним. Интересно, что на этот раз? Помнится, в среду Маня проглотила 2 пуговиц и была абсолютно весела и счастлива. Бедная Аня, мысленно похоронившая дочь, чуть не заработала инфаркт, поджидая скорую. Приехавшие медики посмеялись, велели накормить девочку вязкой кашей и уехали. В четверг около 8 утра Анюта влетела с радостным воплем и продемонстрировала злополучные пуговицы, благополучно нашедшие выход из Машкиного организма. И вот сегодня очередная трагедия. «Замолчи немедленно», — сердито велела я, — «и говори внятно». Аню не смутила моя слегка нелогичная фраза. Размахивая руками, она принялась причитать. Ужас! Посадила ее на горшок, а оттуда пена! Пена, пена! Откуда? Из горшка? «Ну да. А как же она туда попала?» «Так из Машки же лезет. Жуть. Наверное, холера». «Типун тебе на язык», — обозлилась я. «Пошли». Мы спустились вниз. Виновница переполоха спокойненько сидела на троне. Увидав меня, она заулыбалась и сообщила: «Няка, мака, няка». «Мака-бяка», — ответила я и приподняла над горшком ее розовенькую, похожую на мячик, попку. В горшке и впрямь плавала обильная пена из крупных пузырей. Пахло от ночной вазы приятно, чем-то сладким, вроде жвачки или карамелек. Без колебаний я засунула туда руку. Непонятная розоватая жидкость оказалась мылкой, скользкой. Аня, клацая зубами от ужаса, пробормотала: «Надо скорую вызывать». «Не надо», — успокоила я ее и повернулась к Машке. «Ну, немедленно расскажи, Вилке, что ты пила. Что выпила мака, а? Мака-буль-буль?» «Аф-аф», — сообщила Машка, страшно довольная собой. «Аф-аф, ням-ням, мака, мака, аф-аф». Самое интересное, что Аня не понимает Машку. Я же совершенно великолепно разбираюсь в ее сленге, все ясно. Очевидно, в ванной стоит нечто, связанное с собакой, чем Машка мылась. И точно, на стиральной машине пустовала пластиковая бутылочка из-под детского шампуня, выполненная в виде пуделя. Я принесла ее в комнату и грозно поинтересовалась. «Мака, Буль-Буль и Афаф?» «Буль-Буль», — обрадовалась Машка. «Мака, Кака, Мака, Бяка, Мака, Ниняка, Бум-Бум». Машка сморщилась. «Бум-Бум» на ее языке — это конфеты. Я погрозила пальцем. Хитрая Машка не заревела. Она знает, что меня не тронет капризный вой. А перспектива не положить в ближайшее время конфет в кармашек заставила ее присмиреть. «Ну, Мака», — вздохнула я, — «ты дурака». «Что произошло?» — нервничала так ничего и не понявшая Аня. «Твоя черь полакомилась детским шампунем. Правда, будь я в ее возрасте, наверное, тоже не удержалась. Пахнет замечательно». «Ой», — взвизгнула Аня, — «ну как теперь поступить?» Я пожала плечами. «Думаю, ничего страшного. Видишь, на бутылочке написано «не содержит ядовитых веществ». Ну, посидит часок-другой на горшке, эко невидаль». Аня уставилась на пластмассовую емкость, над которой шапкой стояла пена. «А с этим что делать?» Я хмыкнула. «Слей назад в собачку и смело мой голову. По-моему, шампунь не слишком потерял свои качества, пройдя через Машку».